Важное событие, совершившееся в праздник Пятидесятницы, обратило внимание Иудейского совета на апостолов. В течение первых дней, следовавших за Пятидесятницей, вожди народа оставались, кажется, только зрителями, наблюдая с беспокойством, чем дело кончится. Но вскоре поразило их другое событие, а именно исцеление хромого Петром и Иоанном при дверях храма. Об этом узнал весь Иерусалим, а также и о проповеди апостола Петра после исцеления хромого. Весть достигла и вождей народа, тем более, что дело происходило при храме. Далее Лука описывает события так. Когда они, то есть апостолы, говорили народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Деяния святых апостолов, 4 глава, с 1 по 3 стих. Причина ареста указана во втором стихе весьма ясно. «Досадуя на то, что апостолы учат о Иисусе, воскресшем из мертвых». Явление воскресения Иисуса Христа весьма сильно касалось и священников, и начальников стражи при храме, и саддукеев. Ведь при аресте Господа Иисуса Христа первосвященники и священники принимали активное участие. Луки 22:52. Начальники стражи при храме тоже не были пассивны, ибо они сами были и священников, и руководили стражей при храме, которая набиралась из левитов. Они же, после распятия Христа, охраняли его гроб. Матфея 27:65. А то, что дело воскресения Господа касалось и саддукеев, нет и речи. Именно здесь саддукеи имели особую причину вооружаться против апостолов. Проповедь апостола Петра о том, что Бог воскресил Сына Своего Иисуса, 3:26, противоречила саддукейскому учению, ибо они учили о том, что нет никакого воскресения, нет никакой жизни после смерти, отвергая бессмертие души. А так как в Синедрионе в то время главную партию составляли саддукеи, то они и воспользовались моментом арестовать апостолов Петра и Иоанна. Действиями апостолов и случай исцеления хромого тревожило все иудейское правительство. Упрек старейшинам Израиля, что они не только не узнали своего столь сильно и давно всеми желаемого и ожидаемого Мессию, но и предали его смерти позорной, 2:12-26, обвинял их не только в преступлении государственном, но и в противлении Божьим советам. И как будет теперь смотреть народ на своих вождей? Этот народ мог теперь почитать их людьми или самыми маломысленными, или нечестивыми, и обвинять начальствующих в самом грубом невежестве или в самом преступном убийстве. Действительно было над чем подумать начальствующим Израиля в то время. Так как исцеление хромого совершилось в час молитвы 9 или в 3 часу пополудни, и речь апостола Петра продолжалась некоторое время, так что взятие апостолов последовало только вечером, когда было поздно собирать Синедрион. Синедрион собрался на другой день. О его составе сказано так. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каиафа, Иоанн и Александр и прочие из рода первосвященнического. 4, 5, 6. О Анне, первосвященнике, известно, что он занимал первосвященническую должность с 6 по 15 год новой эры. Тесть Анны, Каиафа, упомянутый Лукой в данном случае, был правящим в то время первосвященническую должность. Анна, первосвященник на покое, не правящий в то время, но имеющий большое влияние на массы, продолжал вникать в дела Синедриона. И Анна, и Каиафа были саддукеи. Согласно историческим данным, первосвященники этого периода были весьма низкого нравственного уровня. Иоанн и Александр, неизвестные из истории члены рода первосвященнического, имевшие силу в Синедрионе, может быть, как родственники первосвященников. Пред ними были поставлены апостолы Петр и Иоанн. Стих 7. С одной стороны, видим ряд знаменитостей иудейских, совсем строгим приличием занимающих свои места. В их глазах, иногда тусклых, иногда сверкающих, проглядывается душа или изнуренная насилием страстей, или пылающая огнем самомнения, гордости и ожесточения. Никто тверже их не знает закон Моисея. Они знают, сколько находится стихов в книгах Моисея. Они знают, сколько строчек на каждой странице, сколько слов в каждой строчке. Они без запинки скажут, сколько раз в каком отделении книги повторяется имя Иегова. Они облеплены законом. Одежда на них небрежно накинутая, живописно драпируется многочисленными густыми складками, у которой полы длиннее обыкновенного. Народу всячески сделалось известным, что это самые богомольные люди. Их можно часто видеть молящимся на больших улицах, площадях и перекрестках. Молитвы их всегда громкие, длинные и красноречивы. Жертвоприношения часты. Они со строгим счетом и весом приносят в дар Богу десятую часть со всех доходных статей своего хозяйства. Они все делают для Бога, но зато позволяют себе ничего не делать для ближнего. Луки 10, 30-37. Они не скажут богачу: «Употреби часть своего богатства для поддержания покойной жизни твоих родителей», а научат его кричать «Карвань!» «Нет им ничего, все это отдано Богу» Марка 7 глава, 11 стих. «Зато не попадайся к ним беззащитная вдова, которую оберут и доведут до крайности тем охотнее, чем легче это сделать». Матфея, 23 глава, 14 стих. Пред такими судьями поставлены были апостолы. С другой стороны, в двух апостолах наш взор не встретит по наружности ничего особенного и любопытного. Одежда их простая и бедная, телодвижения не изысканные, не приметишь в них ни угрюмой важности, ни поддельной благовидности. Но увидишь здесь нечто другое, их душу, высокую, чистую, доброжелательную, не возмущенную никакими мирскими чувствами и пожеланиями. Здесь судьи могли увидеть, если бы хотели, нечто в апостолах, в их внешности и в их словах. Но поставивший их посреди спрашивали: «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Стих 7. Апостолы теперь находились в том самом положении, о котором Господь Иисус Христос предсказывал им. Матфея 10 глава, 17 и 18 стихе, где сказано так: «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками». Но сбылось и еще одно предсказание Божье. Петр и Иоанн, два галилейские рыбаря, могли ли без содействия Духа истины, без вдохновения свыше, дать ответ, достойный их звания и приличный как месту, так и обстоятельствам? Но мы с вами читаем так: «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им», стих 8, а ведь об этом также предупреждал своих последователей Господь: «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Матфея 10 глава, с 19 по 20 стих. Аминь.